Глава 13. И от этого выстрела я очнулась. Резко открыв глаза, я с недоумением посмотрела на молочно-белый потолок и перевела взгляд на выкрашенные бледно-голубой краской стены. Незнакомая комната, ничего не имеющая общего с моей комнатой в доме мужа. Нет, я не в доме Антонио. И эпизод с выстрелом — это всего лишь часть глубокого нездорового сна. Словно почувствовав, что я очнулась, в комнату вошла женщина среднего возраста, одетая в медицинский брючный костюм. «Ола!» — нараспев поздоровалась она со мной. «Здравствуйте!» — отозвалась я по-русски, еще не очнувшись от долгого сна, в котором ухаживающая за мной женщина, одетая в ужасно некрасивое платье, была русской. «Ке?» — спросила женщина, присаживаясь рядом со мной на стул. Конечно, она не поняла. Она не русская. Испанка. И все, что я видела раньше, другую женщину, кошку, было лишь моим сном, видениями, порожденными болезнью. «Извините, это приветствие по-русски», — ответила я по-испански и завозилась, чтобы сесть. «Ноу, ноу!» — запротестовала она, и я послушно, не без удовольствия, опустила голову обратно на мягкую подушку. «Где я?» «В госпитале. Не волнуйся, все хорошо. Маленькая болезнь», — успокоила меня она, но я, вопреки ее утешениям, разволновалась. Что за болезнь? Один раз я уже так очнулась, и меня попытались уверить в том, что я совершила попытку суицида, а потом муж тряс в полиции справкой о моем сумасшествии. Не упрятал ли он на этот раз меня в испанскую психушку? «Что за болезнь?» — спросила я, наверное, слишком нервно, потому что испанка зашикала и, улыбнувшись, тронула меня за плечо. «Что произошло со мной?» — продолжала я настойчивые расспросы. И женщина, которая, видимо, была медсестрой, ответила длинной развернутой фразой. «Не понимаю. Пожалуйста, повторите». «Лестница», — ответила она одним словом, которое, однако, сделало картину для меня такой ясной, будто мне ее расписали. «Лестница». Я с некоторым облегчением перевела дух. «Значит, я в больнице, потому что упала, а не потому, что меня сюда упрятал муж, как умалишенную?» «Да, теперь все вспомнила». «Как давно я здесь?» 2 дня», — ответила медсестра. И для того, чтобы я лучше ее поняла, показала 2 пальца. 2 дня. А мне казалось, что болею уже очень-очень долго. По крайней мере, видения, которые я поначалу приняла за правду, растянулись в какой-то безразмерный период. Остальные мои вопросы медсестра решительно пресекла категоричным заявлением, что мне не следует много разговаривать, потому что я слаба, и что сейчас меня будет осматривать доктор, а потом, если он разрешит, со мной поговорит полиция. «Полиция?» Эхом отозвалась я, не то чтобы удивляясь, скорее безразлично. «Да, доктор был против, но у полиции есть много вопросов к вам». Я кивнула, но про себя все же скептически отметила, что раньше, когда мне нужна была помощь, у полиции вопросов не было, а сейчас появились. Под понятием «полиция» я имела в виду того конторного дядьку в униформе, погрязшего в бюрократии, на которого все еще сердилась и обижалась. А потом, мыслями плавно перекинувшись с этого сеньора на симпатичного молодого полицейского с солнечной улыбкой, почти оттаяла от теплой радости, затопившей мою встрепенувшуюся в глупой надежде душу. А вдруг это он хочет побеседовать со мной? Ведь он тоже оказался в некотором роде участником событий. Может, у него возникли какие-то вопросы, связанные с газетными вырезками, которые я ему сунула? Наивная надежда из разряда первых девчачьих сексуальных фантазий, когда грезишь о том, чтобы объект подарил тебе очередной взгляд и улыбку, и млеешь потом добрых два дня, анализируя слюнявые воспоминания о случайном взгляде. А уж фантазия о робких, неумелых поцелуях — это что-то из разряда высшей лиги. Но все же пусть со мной пока побудет. Это полудетская, полувзрослая фантазия, раз от нее на душе становится так светло. Доктор был немногословен и слишком серьезен. Я даже засомневалась в принадлежности его к улыбчивой и разговорчивой испанской нации. Быстро осмотрев меня, задав всего пару-тройку вопросов, он остался удовлетворен моим состоянием. Слава богу, ничего я себе не сломала, свернула, получила лишь сильные ушибы. И сказал медсестре, что разрешает визит полиции, если та не будет слишком утомлять меня разговорами. Я и не думала, что разочарование от того, что вместо тайно ожидаемого моего полицейского мне нанесет визит совершенно незнакомый человек в униформе, будет таким сильным. Словно в самом деле, играя сама с собой в секреты и недомолвки, ждала того парня. Ну с чего, глупая, решила, что он навестит меня? Полицейский, который пришел ко мне, задавал вопросы, касающиеся происшествия в нашем доме, моего падения. Как выяснилось, своим спасением я была обязана Розе. Это она, испугавшись, что я убилась, упав с лестницы, втайне от Антонио вызвала полицию, предала своего сеньора. Вот так. Страх оказался куда сильней. В ее сострадание ко мне почему-то не верилось. Полицейского особенно интересовал вопрос, не ударил ли меня перед падением муж и не бил ли раньше. «Нет, не бил», — честно ответила я, но рассказала о том, что супруг, с его же слов, инсценировал мой суицид, дабы получить справку о моей невменяемости, о том, что похитил все мои документы и собирался насильно увезти из страны. Полицейский все обстоятельно записал, а после его визита меня навестили две молодые сеньоры из какой-то социальной службы и задавали вопросы, похожие на те, что задавал полицейский. И опять пришлось рассказывать о событиях, о которых я бы предпочла забыть. Сеньоры улыбались, успокаивали меня, но по мне лучше бы они оставили меня в покое. Пообещав, что придут завтра, женщины ушли. На этот день посещения прекратились, но на следующий день прямо с утра вновь пожаловал полицейский, который был у меня накануне, и за ним следом сеньора из социальной службы. Решался вопрос о том, чтобы мне временно предоставить комнату после выписки из госпиталя. Сеньора из социальной службы принесла телефон, и я смогла позвонить домой, успокоить встревоженную моим долгим молчанием маму. После недолгого передыха и после обеденного сна новая круговерть с визитами полицейских. На этот раз уже, как ни странно, из отдела национальной полиции. Вопросы, которые они мне задавали, вызывали недоумение. Я в них тонула, в этих странных вопросах, которые, казалось, не имели логики и никак не касались меня и наших отношений с Антонио. Мне сообщили, что мой муж арестован. Я ответила, что упала с лестницы сама. Я все еще полагала, что разговор пойдет о происшествии с моим падением. «Над этим уже работают, сеньора», — сухо оборвал меня один из полицейских. «Мы сейчас будем говорить о другом», и спросил о каком-то Родриго Ривера Санс. «Нет, не знаю такого». «Точно?» — уточнил полицейский, будто усомнился в моем ответе. «Точно! Не слышали это имя раньше?» «Нет». Они не стали со мной спорить. Один из полицейских пометил что-то себе в блокнотике и спросил о роде занятий моего мужа. «Не знаю, сеньор. Он занимался каким-то бизнесом, с его слов, винным, экспорт вина. На вопрос, касающийся знакомых моего мужа, я тоже смогла мало что сообщить. Я знала лишь домработницу Розу, доктора Хавьера, и один раз видела сеньора Санчеса, который, кстати, подделал подпись судьи на медицинском сертификате. Он не только подпись подделал, этот сеньор Санчес, — хмыкнул один из полицейских. Гораздо известнее он под именем Консул, как довольно известный изготовитель фальшивых документов. «Значит, Консул — это его кличка, а не профессия, как я подумала», подслушав разговор Санчеса с Антонио. «Хотя какая мне разница? Главное, что в полиции убедились в фальшивости справки о моей шизофрении». Они снова приходили, полицейские из отдела национальной полиции, и вновь расспрашивали о роде занятий моего мужа и о его связях. Некоторые вопросы касались нашей личной жизни. Как познакомились, где расписывались, расспрашивали о доме, о секретном третьем этаже, видела ли я оружие у мужа и знала ли, что в гардеробной, замаскированной старой одеждой, у него хранился целый арсенал? Нет, ничего такого я не знала. Опять навестили меня дамы из социальной службы. Принесли новость, что комната для меня готова. И, скорее всего, завтра или послезавтра, как разрешит доктор, я могу переехать туда. Все необходимое на первое время мне предоставят. Этих сеньор из социальной службы сменила молодая девушка, оказавшаяся журналисткой. Ее интересовала история нашего знакомства с Антонио. Вот уж не думала, что это может быть настолько интересно, чтобы попасть на страницы газет. И под конец меня почтили своим визитом полицейские. На этот раз они принесли фотографии каких-то людей и, показывая их, мне спрашивали, видела ли я их в обществе моего мужа. Нет, знакомых лиц на фотографиях не было. Последние мне показали старую цветную фотографию, на которой был изображен молодой человек, в котором, вглядевшись, я узнала мужчину с газетных фотографий. «Кто это?» — спросила я. «Это сеньор Родриго Ривера Санс, 18 лет назад. А вот на этой фотографии...» Полицейский выложил передо мной фотографию Антонио. «Он же... Но сейчас ваш муж...» Эта трехдневная круговерть с полицейскими и дамами из социальной службы, с их бесконечными вопросами, вылилась для меня в высокую температуру. И молчаливый и неулыбчивый доктор, рассердившись, запретил все визиты ко мне. Чего уж скрывать, я была только благодарна ему за это. Целые сутки провела в блаженном покое, стараясь не размышлять над обрушившейся на меня лавиной информации. Потом, позже, мне объяснят, почему у моего мужа два имени, с чем связаны задаваемые мне вопросы и в чем обвиняют Антонио. Ведь его арест, как я поняла, связан не столько с нашей семейной драмой, сколько с оружием, хранившимся в доме на третьем этаже. А пока пусть все оставят меня в покое. Мне не до визитов, не до размышлений. Я проспала почти сутки и, выныривая из одного сна, тут же с готовностью ныряла в следующий. Я купалась в них, будто в ласковом теплом море. Они даже пахли соленым ветром. Дважды мне снился тот самый полицейский. И просыпалась я с улыбкой, за которую сама над собой подтрунивала. «Ой, Дашка, попала ты, попала!» Но не всерьез, потому что мои фантазии об этом молодом человеке тоже были несерьезными, как о недосягаемом киноактере, например, с которым никогда не сведет жизнь. Подобные выдуманные мечты скрашивали мое скучное пребывание в больничной палате. И я была благодарна тому парню просто за это. Поблаженствовать в одиночестве мне дали недолго. Уже на следующее утро на пороге палаты появился новый визитер. И я, услышав звук приоткрывающейся двери, обреченно подняла глаза к потолку. «Начинается!» «Дашенька!» — услышала я знакомый голос и, забыв о головокружении и все еще доставляющих мне боль ушибах, резво вскочила. «Любовь Федоровна!» «Девочка!» — обняла она меня и расплакалась. «Ну же! Ну же! Любовь Федоровна, куда вы пропали? Как мне вас не хватало! Если бы вы не уехали...» «А я никуда и не уезжала», — немного смущенно ответила она. «Как это?» — отняла я заплаканное лицо от ее плеча. «Да вот так! Обманули нас с тобой! Мне позвонил Антонио и сказал, что вы с ним надолго отбываете. У него работа, и он тебя забирает с собой». «Я поверила, тем более, что Антонио вежливо пообещал, что как только вы вернетесь, сразу же со мной свяжется, чтобы возобновить уроки». «Гад! А мне сказал, что вы срочно уехали в Россию и тоже обнадежил ожиданиями». «Ладно, деточка, чего уж там. Выяснилось все, к сожалению, только сейчас. Если бы я не поверила твоему мужу...» «Он не мой муж», — резко ответила я. «Как только мне разрешат выйти отсюда, я отправлюсь домой и подам документы на развод. Хорошо, что мы в Москве расписались, а не в Испании. Легче будет развестись». «Да, конечно, деточка, все у тебя получится», — поддакнула Любовь Федоровна и погладила меня по голове. «Как себя чувствуешь? Натерпелась, бедняжка». «Хорошо, правда. Думаю, меня не сегодня-завтра выпишут. Приходили сеньоры из социальной службы. Сказали, что подготовили мне комнату, потому что, наверное, некоторое время мне надо будет быть в Испании. Полицейские меня без конца о чем-то спрашивают. Не думаю, деточка, что тебя задержат в стране надолго. А комнату и я тебе могу дать. Зачем тебе казенное жилье? Поживешь у нас, сколько тебе нужно, места достаточно». «Ой, спасибо!» — обрадовалась я. Из души будто камень свалился. «Даш», — осторожно начала моя учительница, — «это правда, что Антонио скинул тебя с лестницы?» Я театрально закатила глаза к потолку, говоря этим: «Любовь Федоровна, и вы туда же!» «Нет, я упала сама. Как-нибудь потом вам расскажу все. Сейчас нет настроения. Но он меня не бил, с лестницы не сбрасывал, и все, что сделал, это попытался объявить сумасшедший, сыграв на моей боязни дома, и инсценировал мой суицид». «И этого уже предостаточно», — испуганно воскликнула Любовь Федоровна. «Вы хотите поговорить об Антонио?» «Да, но, наверное, не сейчас». «А когда?» — нахмурилась я. «Хватит с меня загадок. Хочу получить ответы на мои вопросы сейчас». «Да, наверное, ты права», — сдалась Любовь Федоровна. «Все равно ты узнаешь, так что лучше, если расскажу тебе я». Новость просочилась в газеты. Сейчас только об этом и пишут. Еще бы! Полиция поймала крупного торговца оружием, и в его доме обнаружили мини-склад. «Вот так бизнесмен мой муж!» — усмехнулась я, вспомнив сваху Нину, которая соловьем заливалась, предлагая мне такого завидного жениха. «Знала бы эта Нина, что за бизнес у моего муженька. Не вином и оливками торговал». «Твой муж — очень опасный человек, Дашенька. Человек с темным прошлым. И не только в торговле оружием дело. Всплыла другая история, связанная с Антонио, а вернее с Родриго Ривера Санс. Не знаю, насколько эта история правдива. Я прочитала все в газетах. а там пишут разные версии и строят свои догадки. Но кое-что собрать в единое целое удалось. Так что слушай. Настоящее имя Антонио Мартинеса Баррера — Родриго Ривера Санс. Под этим именем он жил до эмиграции, а вернее бегства 18 лет назад в Латинскую Америку. Родриго родился на юге Испании, в семье владельца небольшого ресторанчика. Семья не бедствовала, но жила довольно скромно. Лишних денег не водилось, но Родриго с детства рос амбициозным и очень эгоистичным. Еще в подростковом возрасте заявил, что продолжать семейный ресторанный бизнес не намерен, а займется тем, что будет приносить деньги – торговлей оружием. В этой истории сейчас много домыслов. Многое приукрашено журналистами, но пишут, будто его бизнес начался более 20 лет назад. У Родриго были свои каналы. Заказы он получал иногда очень крупные. Были у него связи и в бывшем СССР. В одной из таких поездок в страну Советов он познакомился с девушкой Ириной, на которой вскоре женился. К тому времени у Родриго уже был свой дом в Каталонии. С семьей, оставшейся на юге, в Севилье, порваны все связи. Но и с женой жизнь не сложилась. Молодая женщина то ли от скуки, то ли потому, что не любила Родриго, завела любовника, красивого парня-бармена из соседнего кафе. Теперь мне понятно, почему Антонио Родриго так вышел из себя, когда узнал, что я тоже познакомилась с барменом, — воскликнула я. Испугался повторения истории. «Может быть», — кивнула Любовь Федоровна и продолжила рассказ. Однажды Родриго и его жена исчезли. Вначале в поселке решили, что они уехали, но исчез также и парень-бармен. «Они не исчезли», — нахмурилась я. «Родриго застрелил их, жену, по крайней мере, а сам, наверное, сбежал». «Правильно», — кивнула Любовь Федоровна. «Тело женщины потом нашли, молодого человека тоже, а самого Родриго и след простыл. Сбежал, как сейчас выяснилось, в Америку, и там с успехом долго скрывался». «Откуда ты знаешь, что он убил свою первую жену?» «Так нашептали», — загадочно улыбнулась я, не говоря о том, что увидела все сама. «Ну вот, а сказала, что не знаешь ничего». «В общем, да, Родриго искали, но он будто сквозь землю провалился. Со счетов исчезли деньги, успел все снять». Документы сделал новые, конечно, раз деньги были. 18 лет уже прошло после этой истории, и только сейчас она вскрылась вместе с оружейной. Интересно, как? Не знаю, Дашенька, это уж полицейские секреты, пожала плечами Любовь Федоровна. А у меня еще вот что не укладывается в голове. Ну ладно. Допустим, Родриго рискнул вернуться в свой брошенный дом. Документы у него были новые, внешность, даже если он и не делал операцию, за 18 лет изменилась. Возможно, еще и потому, что сделать в этом доме мини-склад оружия очень удобно. А может, и потому, что этот сумасшедший Антонио Родриго решил повторить свою прошлую жизнь вновь. Но это все мои домыслы. Но вопрос в том, как столько лет мог простоять дом пустым, да так и остаться в его владении. И никто на него не позарился, и ни у кого потом не возникло подозрений. Кто это вдруг надумал поселиться там? Дашенька, здесь с недвижимостью все несколько иначе, чем в России. Дом — это частная собственность, неприкосновенность. Никто у тебя ее не отнимет. Хочешь — живи там, не хочешь — не живи. Дом все равно остается твоим. 15% недвижимости в Испании так и пустует. Дома постепенно ветшают и разрушаются. Главное, чтобы отходили налоги. Но и это просто решить, если создать специальный банковский счет для подобных отчислений. Да, есть молодежные группировки, так называемые окупасы, любители нелегально занимать пустые дома. Головная боль еще та для соседей, поскольку молодежь не отличается примерным поведением, очень конфликтная и шумная, но это другая тема. Тот дом, в котором произошло убийство, пользовался дурной славой у местных жителей. Поговаривали даже, будто живет в нем призрак убитой женщины. Домыслы, слухи, местные сказки, Дашенька. Но как бы там ни было, если дом кто и захватывал нелегально, то надолго в нем не задерживался. А Родриго, например, ничего не стоило, раз уж он сделал себе фальшивые документы. Сделайте фальшивый документ покупки дома у самого себя. О том, что сеньор Родриго Ривера продал дом сеньору Антонио Мартинесу. И с этим документом появиться в городской администрации, получить разрешение на реконструкцию и спокойненько заселиться. Вот так все и делается, Дашенька. Ясно, вздохнула я. Значит, в той истории о приобретении дома, который он меня кормил, не было ни слова правды. Ну что ж, правду Антонио мне рассказать не мог по очевидным причинам. «Не думай об этом, Даша», — встрепенулась Любовь Федоровна. «Тебе отдыхать надо. Все решится, образуется». «Не сомневаюсь», — улыбнулась я. Хотя на самом деле мне почему-то вдруг захотелось плакать. Просто навалилось унылое настроение от осознания того, что судьба опять повернулась ко мне пятой точкой. А мне ведь хотелось простого женского счастья. Сложно смириться с тем, что тебя так долго и изощренно обманывали. «Дашенька, я завтра приду», — сказала, прощаясь со мной Любовь Федоровна, — «и заберу тебя с собой. Сегодня мы с мужем приготовим тебе комнату. Погостишь у нас, сколько тебе хочется». «Мне хочется домой», — призналась я. «Домой, в Москву». «Уедешь? Ты ведь свободна. Думаю, паспорт твой отыщется, раз полиция крепко взялась за этого Антонио Родриго. А если нет, обратимся в посольство. Там обязательно помогут. О билете не беспокойся. Купим тебе его». «Любовь Федоровна, у меня нет денег. Я вам все верну». «Глупая тема. Не хочу говорить об этом. Потом», — отмахнулась моя благодетельница. «Юльке моей в Москву гостиниц захватишь. Вот мы с тобой и сочтемся таким образом. Ну, дорогая, до завтра». «До завтра», — улыбнулась я. И когда Любовь Федоровна ушла, я подошла к окну, в которое, смеясь над всеми неурядицами, ярко светило солнце. И так оно заразительно смеялось, что грустить стало просто неприлично. Я, сощурившись, посмотрела сквозь стекло на синее небо и улыбнулась. «Скоро поеду домой, к маме. Хватит с меня приключений. Хочу покоя, домашнего тепла, горячих пирогов с молоком, предвкушения скорого Нового года, задушевных бесед с Веркой по вечерам за чаем, а потом святки. Собраться по нашей русской традиции с подругами, чтобы шумно и весело гадать на будущее. Кто знает, может быть, судьба в качестве компенсации подарит мне теперь встречу с настоящим моим суженым. И, может быть, у него, пока еще неизвестного мне, окажется солнечная улыбка. К месту или не к месту вспомнилось наше с Веркой давнее гадание на имя суженого ряженого. Тогда я еще строила серьезные планы на совместное будущее с бойфрендом по имени Иван. Я сильно расстроилась в тот вечер, потому что собиралась замуж за Ивана, а по гаданию мне выпало другое имя суженого — Даниил. Верка, помнится, меня еще утешала. Мол, гадание — это так, шутка. Но с Иваном я вскоре разошлась, да. Ну что ж, вернусь в Россию и, может быть, найду еще нагаданного мне Данилу, а?» От этих мыслей мне стало совсем весело. Я представила себе, как встречусь с Веркой и в шутку напомню ей о гадании на имена и посетую на то, что зря я сунулась искать свое счастье в агентство импортных принцев. Ведь по судьбе мне выпало русское имя. Шутки шутками. Но что касается истории с Антонио Родриго, она останется для меня странным сном. Я не смогу забыть ее всю, потому что у этой истории, хоть и оказался грустный финал, но было фантастическое начало. Теперь я понимала, что любил Родриго Антонио не меня, а ту застреленную им женщину. Мне просто не повезло в том, что именно я оказалась больше всех претенденток, похожей на нее. Это он, сумасшедший, одержимый своей старой любовью, желанием повторить свою прошлую жизнь вновь, но теперь уже всецело владеть этой женщиной, когда-то обманувшей его, в моем образе. Он гораздо несчастнее меня. Я не несчастна, я свободна, а он навсегда остался узником любви к убитой им женщине. Вчера меня еще навестили сеньоры из социальной службы. Мы долго и обстоятельно говорили, и мне удалось убедить их в том, что в доме моей хорошей знакомой мне будет гораздо лучше. Этим вечером я легла спать рано, чтобы поскорее наступило утро, и пришла Любовь Федоровна. Я собралась довольно быстро. Вещей у меня почти не было, все осталось в доме Антонио Родриго. Только лишь привела себя в порядок, насколько это было возможно при полном отсутствии косметики. Но я, видимо, так хорошо выспалась и отдохнула, что лицо мое выглядело на редкость свежим, даже если бы у меня и была под рукой какая-нибудь косметика. Вряд ли я ею бы воспользовалась, чтобы не портить натуральный румянец, нежно подкрасивший мои щеки. Любовь Федоровна опаздывала, и я начала понемногу волноваться, придет ли она, не изменились ли планы. Телефона у меня не было, так что связаться с ней не представлялось возможности. Мне оставалось лишь терпеливо ждать. И вот уже когда тревога почти отравила мое радужное настроение, дверь тихонько приоткрылась. «Любовь Федоровна!» — радостно закричала я, подбегая к двери. И осеклась. Так и замерла с растерянной улыбкой на лице, потому что в комнату вошла не моя благодетельница, а высокий молодой человек. «Привет!» — по-русски с акцентом поздоровался он со мной и солнечно улыбнулся. «Привет!» — поздоровалась я, вмиг стушевавшись, покраснев и отчаянно застеснявшись. «Потому что сон — тайная девчачья мечта, безопасная и невинная тем, что была из разряда несбывающихся, неожиданно реализовалась в виде этого визита. Я не говорю по-русски. Это только одно слово, которое я знаю», — пояснил на своем родном испанском мой знакомый незнакомец. В этот раз он был не в полицейской форме, а в простом черном свитере и темно-синих джинсах, смотревшихся на нем не менее сексуально, чем униформа. «Я говорю по-испански. Немного, но говорю. Я знаю, слышал. Можно войти?» «Первый полицейский, который спросил разрешения», — схихидничала я, наводя поклеп на его коллег, которые все же, хоть и были дотошны в расспросах, но оставались при этом чрезвычайно любезными. Должна же я была сказать хоть что-то. «Мой визит неофициальный», — указал он на свою повседневную одежду и засмеялся. «Но кое-какие вопросы и есть». Я кивнула ему на стул, а сама присела на краешек аккуратно застеленной кровати. «О чем говорить с ним? Как?» «Без понятия. Темы, может, и нашлись бы, но мысли безнадежно забуксовали. И стало как-то невозможно стыдно и неловко за мои невинные мечты об этом парне, будто бы он мог прочитать их. А в жизни он куда симпатичней, красивей, чем в моих фантазиях, основанных на полустертых воспоминаниях об одной единственной встрече. Медальный профиль с ровным прямым носом, четко очерченные губы, малиново-сладкие в поцелуях, большие черные, как маслины, глаза с длинными и пушистыми ресницами. Хотелось бы узнать у красавицы, как ей удалось найти такой интересный материал? С серьезным лицом спросил у меня гость. А глаза смеются, и непонятно, на самом деле так уж важен ему мой ответ, или это просто предлог для беседы. «Кошка помогла. Уронила со шкафа пакет с вырезками», — коротко ответила я и невинно спросила. «А эти газетные статьи оказались правда интересными? Если честно, я подумала, что вы отправите их в помойку». «Ну что вы, красавица! Не мог оторваться от прочтения. Было так интересно, что мой рабочий день закончился утром, а не вечером», — задорно засмеялся он. «Полицейские — очень любопытные персоны. А уж если есть возможность воспользоваться компьютерной базой, проверить некоторые имена из газетных статей, ну, просто так, из любопытства. Такие вещи интересные можно обнаружить. Например, что человек, о котором говорится в статье, все еще подозревается в совершенном 18 лет назад убийстве жены и ее любовника, и что приписывают также этому сеньору Родриго дружбу с другим уважаемым сеньором, известным как консул. А если сложить некоторые вещи вместе, например, встречу вашего мужа с сеньором Санчесом, которого он назвал консулом, а тот, с ваших слов, упомянул в разговоре некоего Родриго, незначительное совпадение, но попавшее в цель. И еще стоило задуматься над тем, что брак ваш существует всего ничего, а муж вовсю афиширует документ о вашем психическом нездоровье. Непонятно. Женился на сумасшедшей? Но зачем? Какой интерес в этом? Или, скорее всего, документ фальшив? Ведь на получение подписи судьи, удостоверяющей вашу несамостоятельность, требуется порой немало времени. Ну, в общем, красавица, ниточек много. Если потянуть за любую из них, потянутся и другие. Что-то вы еще и про оружие в комиссарии рассказывали. Ну, ружье разрешение может быть у многих. Но вот разрешение на ношение пистолета по нашим законам только у некоторых лиц. Например, у полиции. Ваш муж ведь не полицейский? «Верно? Да и спасибо за любопытное упоминание о скрываемом верхнем этаже в доме. Интересный подарок там был спрятан». «Это вам спасибо», — с чувством поблагодарила я парня, который в моих мечтах теперь еще будет фигурировать и как спаситель. «Ох, Дашка!» «Не за что», — невинно захлопал он пушистыми ресницами. «Если вдруг найдете еще подобную историю, обращайтесь». «Надеюсь, не найду», — искренне ответила я, а он опять рассмеялся. И уже потом серьезно спросил. «У вас действительно все в порядке? Если вам требуется помощь...» «Нет, нет, спасибо. Все хорошо. Мне помогает моя знакомая. Я как раз сейчас ее и жду». «Глупая! Кто тебя тянет за язык? Нет, нет, помощь не нужна. Не по жанру. Верка, узнай об этом, перестала бы со мной общаться, как с безнадежной дурой». «Ну, если так», — развел руками с видимым разочарованием парень и встал. «Я должен идти, красавица». «Работа. Но я верю, что мы еще встретимся. Правда?» Я пожала плечами, выражая этим некоторые сомнения. «Когда вы уезжаете?» — спросил он. «Скоро. Не знаю, когда, но скоро. И не останетесь в Испании на Рождество? Это праздник, вы должны быть на нем». «Хорошо», — «Может быть», — улыбнулась я. «Значит, мы увидимся на Рождество», — задорно пообещал он. «Я вам позвоню». «У меня нет телефона». «Как это нет, Дашенька?» — возмутилась вошедшая в этот момент в комнату Любовь Федоровна. «Ты будешь жить у нас, и телефон у нас имеется». И она с готовностью продиктовала номер моему герою. «Увидимся!» — весело махнул он мне на прощание. «На Рождество!» И когда за ним почти закрылась дверь, я вспомнила о главном. О том, что так и не знаю до сих пор его имени. «Как зовут вас?» — крикнула я ему вдогонку. Дверь приоткрылась, и парень на мгновение заглянул в палату. «Даниэль! Меня зовут Даниэль! Или Дани!» «Какой симпатичный молодой человек!» — с намеком сказала Любовь Федоровна, когда за Даниэлем Данилой закрылась дверь. Я ничего не ответила и лишь мечтательно улыбнулась.